83. Из жизни затворниц. Дальше я приоткрою вам дверь в одно из самых уединенных и духовных мест в Риме. От капеллы Папессы узкая улица взбирается на холм, резко поворачивая направо в конце. На вершине стоит не то крепость, не то церковь. Угадывать не придется, это и то, и другое. Комплекс называется «Сан-Кватро Коронати». У римлян в разговорном «Санти-Куатро». А самое удивительное, что это по-прежнему действующий монастырь, за стенами которого обитают затворницы. Женщины и девушки, которые жили, как мы с вами, учились, влюблялись, работали, сажали розы на балконе, гоняли с друзьями на море по выходным. И вдруг раз — и решили уйти в монастырь. Звучит как в кино, потому и не сразу верится, что так бывает на самом деле. Никто лучше самих монахинь не расскажет об этом. Представьте, что вы заходите к ним в гости. На первый взгляд вид у здания не очень приветливый. Над крепостными воротами возвышается военная сторожевая башня, переделанная за ненадобностью в колокольню. Кстати, она самая старая из сохранившихся колоколен в Риме, примерно 9 века. И точно самая странная по форме, коренастая, квадратная и с окнами только на верхнем ярусе. Стоит преодолеть ворота, и внутри открываются друг за другом два аккуратных двора, мощенных старым камнем и кирпичом. Под портиком скрывается вход в церковь, посвященную четырем раннехристианским святым – Северу, Северьяну, Карпофору и Викторину. Кем они были, историки пока не договорились. Может, имперскими солдатами, отказавшимися поклоняться статуе бога Эскулапа. А может, камнетесами, не пожелавшими изваять его статую. В общем, виноват был в любом случае Эскулап. Из-за него отважную четверку казнили, а потом приравняли к святым мученикам. Потому церковь считается церковью коронованных, то есть наделенных мученическим венцом. Она появилась здесь еще в древние времена. Из-за близости церкви к базилике святого Климента у них была почти идентичная история. Построили в IV веке, отреставрировали в средние века, попали под горячую руку нормандцев Роберта Гвискара. Один и тот же Папа Римский Пасхалий II занялся реставрацией обеих церквей, правда, отстроив их в меньших размерах. В смутные времена комплекс Санти-Куатро не раз укрывал понтификов за своими мощными воротами. Резиденция пап тогда была в Латеране, поэтому крепость выполняла ту же оборонительную роль, что и замок Святого Ангела после переезда двора в Ватикан. Когда жизнь в Риме стала поспокойнее, крепость превратилась в монастырь. От бенедиктцев он перешел к камальдолийцам, а с XVI века по сей день суровые крепостные стены находятся в нежных женских руках сестер святого Августина. За небольшое пожертвование они откроют вам боковой дворик церкви, клуатер. Достаточно попросить об этом дежурную монахиню. Маленькие тонкие колонны, как воспитанники детского сада на прогулке, вытянулись парами по всему периметру. Двор трогательно украшают цветочные горшки с яркими пятнами герани. Как будто вы не в монастыре, а у бабушки на даче. Фонтан в центре вырезан из цельного блока мрамора и украшен по бокам смешными львиными мордами. Они похожи на недовольных мультяшных персонажей. Ваза украшала двор уже в IX веке, но потом где-то потерялась. При реставрации в начале XX века известный архитектор и историк Антонио Муниос нашел чашу в подвале и вернул на законное место. Теперь это идеальное место для отдыха или чтения в компании золотых рыбок. Когда приходит время обновить популяцию, сестры запускают их в воду с молитвой и благословением. Стены двора усыпаны мраморными обломками, рельефами, капителями и просто табличками. Некоторые с древнеримскими надписями, другие более позднего происхождения. У входа на плоской поверхности под колоннами нацарапана таблица, которая до сих пор заставляет исследователей поломать голову. Сетка из вертикальных линий с римскими цифрами напоминает не то примитивный калькулятор, не то настольную игру вроде шашек или мельницы. Похожие вырезанные ножом игровые поля встречаются на ступеньках базилик римского форума, под сводами портиков и даже на мостовых. Скука – вечная неизлечимая болезнь всех времен и народов. Вероятно, монахи страдали ею наравне с простыми смертными. Впрочем, настольные игры не порицаются даже в святых стенах. Сестры Августинки часто проводят вечера за коллективными баталиями в шашки или перекати-поле. Но не потому, что им нечем больше заняться. День монахинь расписан по часам. Молитвы, трапеза, работы в огороде, чтение с сестрами, прием посетителей, изготовление тканей и сувениров на продажу, снова молитвы. Их жизнь протекает за неприступными стенами, куда можно заглянуть разве что под 3D-лупой Google Earth. Увлекательное занятие, попробуйте. Ровные ряды монастырских грядок с салатом, артишоками и кустами помидоров в 2 шагах от Колизея – это и правда экзотика. Выражение «путешествие во времени» здесь не избитое клише, а реальность, которую сложно представить современному человеку. Умиротворенная тишина дворов, где еле слышно журчание фонтана. На рассвете сонный конвент оживает вместе с голосами затворниц, поющих утренние псалмы. Они настолько звонкие и чистые, будто звучит хор ангелов. Первые солнечные лучи проникают сквозь грубые решетки на средневековых окнах церкви, отбрасывая блики на кирпичные стены и мраморные колонны. Из полумрака на полу выступают округлые мозаики мастеров косматии. Время здесь, кажется, течет так медленно, что моментально забываешь, откуда пришел. Стены монастыря наглухо отделяют этот мир от улиц, где гремят трамваи, сигналят нетерпеливые римские водители и галдят туристы. Внутри чувствуешь себя отшельником, потерянным в лесу. Где-то далеко остались мысли, тревоги, соцсети, навязчивые сообщения и прочая жужжащая мушкара, которая постоянно сверлит мозг жителям мегаполисов. И только виды с башни колокольни напоминают о суете города. Резкий угол Колизея, распахнутые крылья над колесницами викторианского комплекса, мягкий овал купола Ватикана. Итак, вопрос, которым задается каждый, кто переступает порог этой обители. Что способно толкнуть жительницу 21 века стать монахиней? Разбитое сердце, эмоциональная травма, глубокая утрата? В голову приходят самые пессимистичные догадки. Сестры изолировались от мирской суеты, где часто нет ни мгновения для внутренней рефлексии. Жить в затворничестве не значит похоронить себя заживо в 4 стенах. Прошли времена, когда ссылка в монастырь была пожизненным приговором для бесприданных дочерей и опальных жен, милосердная альтернатива какой-нибудь более жестокой расправе. Сегодня это сознательный выбор, на который, конечно, решатся немногие. Поэтому община сохраняет атмосферу доброго сестринского кружка, радостно сообщая в новостной онлайн-ленте о редких, но желанных новоприбывших. Матушка Фульвия, на вид совсем молодая девушка, делится воспоминанием, что ее мирская жизнь была проста и полна радостей. Дружная семья с кучей братьев и сестер, жених, спортивные хобби, учеба в вузе. Но как будто чего-то не хватало, не удавалось нащупать настоящую глубину. Постриг стал не отказом и не лишением, а долгожданным возвращением к себе. Монахинями становится и стремление к счастью, где зов Господа ведет тебя бережной рукой. Так говорит сестра Рита, принявшая обет в 23 года, прислушавшись к голосу сердца. Многие августинки рассказывают похожие истории о жизни по рельсам, когда все будущее казалось предопределенным – диплом, работа, брак, дети. Описывая отказ от этого сценария, их глаза выражают совершенно неописуемый свет, а с лица не сходит мягкая улыбка. Им веришь, как мудрецам, познавшим истину, до которой мы не в состоянии дотянуться из своего измерения. Замедлить темп, попробовать остановиться на мгновение, чтобы научиться наслаждаться ожиданием, а не тяготиться им. Заглянуть внутрь и познать глубину своей души, дать раскрыться тому, что хаотичный мир, сконцентрированный на заработках, амбициях и погоне за наслаждениями, от нас прячет. Поговорить с монахинями – это ни с чем не сравнимый обогащающий опыт. И все же они не полностью оторваны от реальности. У монастыря есть профили в соцсетях, канал с фильмами о быте сестер и подробный сайт, который регулярно обновляется новостями общины. Несмотря на затворничество, августинки пускают прихожан в некоторые части монастыря. Церковь открыта всегда, клуатр – за пожертвования. Человек создан по образу и подобию Божьему, а значит, его голос живет в каждом из нас. Так утверждают сестры. Они верят, что визит в их обитель способен всколыхнуть те чувства, которые проснутся при встрече с искусством и атмосферой монастыря, и приглашают присоединиться к их молитве или провести время в беседе. Но необходимо касаться этого хрупкого мира в перчатках, уважая его порядки и ритуалы. Помимо церкви и клуатра, Санти-Куатро гордятся двумя капеллами, часовнями, которые искусствоведы называют уникальными сокровищами средневекового Рима. Если позвонить в колокольчик при входе в церковь, из-за решетки появится торопливая монахиня в черном платке. Сегодня ее очередь дежурить на приеме посетителей. Старожилы квартала, знавшие немногочисленных сестер конвента, еще помнят, как монахини закладывали тяжелый резной ключ в крутящийся деревянный барабан в стене. Колесо подкидышей, как в районе Борга. Гости самостоятельно открывали скрипучую дверь капеллы Святого Сильвестра и после визита возвращали ключ консьержке. Но слишком много стало желающих унести с собой ценный сувенир, и теперь монахини сопровождают туристов до комнаты, открывая ворота современным ключом попроще. Ораторий, зал для молитвы, Святого Сильвестра, посещают ради росписи XIII века. Они представляют исторический комикс о том, как Папа Римский стал главой всего христианского мира. Эта история много веков оправдывала его права не только на церковную, но и на политическую власть. Корону ему вручил лично император Константин. С тех пор все его наследники должны были считаться подчиненными понтифика. Что сподвигло его поделиться властью? Рассказывая эту буквально фантастическую историю, художник ведет нас по стенам, накаляя обстановку, как в захватывающем фильме. Константин Великий заболевает проказой, об этом говорят точки по всему телу, и обращается за помощью к языческим жрецам. Те предлагают надежную терапию, убить 300 младенцев и искупаться в их крови. Император мучается настолько, что уже готов на все, но когда он слышит плач матерей и их детей, его сердце тает. На фреске женская толпа напоминает скорбящих Богородиц с православных икон. Константин кается и отпускает их с дарами. Но болезнь-то никуда не делась. Во сне Константину являются апостолы Петр и Павел, хвалят его за милосердие, а заодно подсказывают, у кого попросить врачебной помощи. Императору предстоит найти на горе Саракта, близ Рима, епископа Сильвестра, который скрывается в пещерах из-за христианских гонений, устроенных самим Константином. Сильвестр объясняет императору, что тот видел не богов, а апостолов, и это верный знак, что тот на правильном пути. Чтобы излечиться от проказы, нужно окунуться в священную воду. Ни один младенец не пострадает, а епископ прочтет нужные молитвы. Церемония происходит в Латеранском дворце, где растроганный Константин принимает христианское крещение и освящает первый римский храм – Латеранская базилика. От болезни магическим образом не остается и следа. В результате император издает закон, по которому епископ римский теперь глава всего христианского мира, всех приходов и священников, а также законодатель и судья всех смертных. В виде благодарности Сильвестру за спасение Константин уступает ему свой трон, отдает корону и отправляется править на восток в Константинополь, теперь Стамбул, чтобы не путаться под ногами. Латеранский дворец становится папской резиденцией, Петру и Павлу посвящают новые церкви, и христиане теперь могут жить без страха гонений. Смотрится убедительно, но есть проблема. Догадайтесь, какая? Это выдумка. Документ Вена Константинова, который якобы подтверждает дар императора и наделяет понтифика высшими государственными полномочиями, фейк VIII века. Но это не мешало церкви открыто заявлять свои права на главенство в Западной Римской империи, опираясь на Вена. Никому и в голову не приходило усомниться в написанном. Лишь в XV веке гуманист-католик, между прочим, Лоренцо Валла, во всеуслышание заявил, что документ – историческая подделка. Ватикану понадобилось еще 400 лет, чтобы сознаться в этом. Но фрески в оратории Святого Сильвестра все равно остаются живописным шедевром своей эпохи. Так же, как и росписи этажом выше. Оба зала в средние века были частью богатого дворца кардинала Стефано Конти, племянника Папы Римского. Часовня под названием «Готический зал» прославилась в кругах искусствоведов как средневековая Сикстинская капелла. Настоящая находится в Ватикане и относится к XV-XVI векам. В готическом зале проводили банкеты, принимали посетителей и вершили правосудие. Стены расписаны сюжетами, нетипичными для церковных помещений. Времена года, ремесла, добродетели, науки и искусства, знаки зодиака. Среди персонажей затесался даже бог Митра, убивающий быка. Если забыли, кто это, вернитесь назад и переслушайте информацию про базилику Святого Климента. Самое удивительное здесь даже не выбор темы, а стиль живописи. Если в капелле святого Сильвестра росписи выполнены по византийским канонам, лица изображены как на иконах, в этом зале уже наступила новая эпоха готики. Хотя временной промежуток у них небольшой, обе часовни расписывались в XIII веке. В Риме готику приходится искать чуть ли не с лупой, поэтому недавняя находка потрясла весь город и перевернула представление историков о развитии искусства в папской столице. Дело было так. В 1996 году реставраторы случайно удалили фрагмент скучной белой штукатурки на стене зала и увидели что-то цветное. Пришлось бережно снять верхний слой, чтобы добраться до этого спрятанного чуда. После долгого ремонта зал наконец-то открылся для посетителей. Но для того, чтобы увидеть его, уже недостаточно отблагодарить дежурную монахиню пожертвованием. Визитами в готический зал занимается культурная ассоциация, которой сестры Августинки делегировали все бюрократические вопросы.